Второе. Рассказ настоятеля, казалось, оставил глубокий след в сердце мастера, но со временем он забылся. Однако невидимая связь между ним и молодым мужчиной не оборвалась. В третий раз он встретился мастеру в очень дождливый день в конце сезона. Точнее сказать, это была не совсем встреча. Возвращаясь с деловых переговоров, молодой мастер попал под сильный дождь. Вода промочила дно бумажного пакета в его руках, и оно порвалось, так что ему пришлось зайти к знакомому в табачный магазин по пути. Под незатихающие звуки ливня он перекладывал вещи в сухой пакет, как вдруг краем глаза заметил фигуру человека, прошедшего мимо магазина. Подняв глаза, мастер наблюдал за фигурой сквозь стекло двери, отделявшей его от торговой улицы, с жилыми домами напротив. Фигура молодого мужчины. Он проследил за ним до момента, как тот скрылся, дойдя до конца улицы. Мастер продолжал озадаченно смотреть на стеклянную дверь, когда вернулась жена владельца табачной фабрики, неся в руках горячий чай. «Что, видел жильца дома по соседству?» — пробормотала она. «Рядом действительно есть жилые дома». «Да, владелец с кабиной лавки сдает в наем», — объяснила женщина, сердито посмотрев на дверь. «Молодой, но не работает. Говорят, проблемы со здоровьем». «Ясно». В хорошие дни он, бывало, помогал с доставкой продуктов в супермаркет у автобусной остановки, но теперь почти не выходит из дома. «Заперся в комнате, мы его давно не видели. Меня это беспокоит». Женщина прикрыла рот рукой, словно случайно проговорилась. «Понятно», — не подал вида мастер. «Нет, он всегда опрятный и вежливый, тихий молодой человек, довольно симпатичный», — принялась оправдываться женщина, словно боялась, что ее примут за злостную сплетницу. Услышав это описание, мастер сразу же вспомнил образ молодого мужчины. Неужели это он? «Странно, но его еще очень любят дети. Мой внук часто с ним болтает. Удивительно, как быстро они подружились». Ошибки быть не могло. Это был он. Мастер вспомнил храм и мужчину в окружении детей. По всей видимости, он все еще не оправился. Его сердце сжалось. Мастер вспомнил рассказ настоятеля об ужасных испытаниях, отчаянии и болезни. «Ба! А старший брат вернулся?» Откуда ни возьмись, появился мальчик в резиновых сапожках. Он, должно быть, еще учился в начальной школе. Наверное, мальчик издалека видел, как молодой мужчина выходил на улицу. Женщина нахмурилась. «Вернулся, но ему нехорошо. Не вздумай его донимать, слышишь?» «Но он обещал научить меня собирать радио. Дождись, пока ему полегчает, да и льет, как из ведра. Но ведь в дождь будет лучше собирать радио дома». «Устами младенца глаголит истина», — подумал мастер, с улыбкой наблюдая за беседой взрослого и ребенка. «Старший брат сейчас только и делает, что читает сутры, запершись в комнате, или бродит в поисках неизвестно чего. Надо ловить его сейчас». Сутра — в древнеиндийской литературе лаконичное и отрывочное высказывание, афоризм, позднее своды таких высказываний. В сутрах излагались различные отрасли знания и почти все религиозно-философские учения древней Индии. Конец примечания. Мастер вспомнил, как настоятель убеждал мужчину принять учение Будды, и был рад услышать, что тот, кажется, последовал его совету. Попрощавшись с женщиной, продолжавшей спорить с внуком, он вышел из табачной лавки. Снаружи продолжался жестокий ливень. Судьбоносная связь между людьми — загадочная вещь. Можно ли назвать это судьбой? Однако среди множества живущих в этом городе людей, с которыми мастер и словом не перемолвился, не думая об их существовании, он почему-то знал о конкретном человеке, встреченном им абсолютно случайно. Как можно было объяснить этот факт? Пусть молодой мужчина и не занимал мысли мастера в обычной жизни, но время от времени, без какой-либо видимой причины, его образ непременно всплывал в памяти, вызывая чувство беспокойства. Сезон дождей миновал, но мучительная жара не ослабевала. День за днем прохожие искали в тени спасения от палящего солнца, заставлявшего воздух кипеть. Жара сопровождалась ужасной влажностью, делая город похожим на сауну. Взгляд мастера, возвращавшегося с деловой встречи по поводу доставки офисных товаров, упал на вывеску с надписью «Лед» на витрине магазина сладостей. Решительно, зайдя в магазин, он заказал лед с клубничным сиропом и, сняв очки, отер пот со лба. Из открытого окна подул прохладный ветерок, и мастер вздохнул с облегчением. Он смог уловить обрывок разговора двух младшеклассников, проходивших мимо окна. Я перестал понимать, о чем он говорит. Брат стал совсем того. Выглянув из окна, молодой мастер разглядел двух мальчишек, идущих по улице. Он узнал голос одного из них, мальчик из табачной лавки. На вид он нормальный. Когда объясняет математику, то все хорошо. Он это делает лучше любого учителя. Ну, а что это за третий глаз, не знаю. Он давно искал какой-то третий глаз. Вроде его кто-то научил. А потом он стал постоянно повторять, что нашел его, но мне стало скучно, и я ушел. Странный. Ага. А вот во втором классе... Голоса удалялись, мастеру стало не по себе. Очевидно, они говорили о молодом мужчине. Он нашел третий глаз. Что бы это могло значить? «Должно быть, это знак», — подумал мастер, прижимая стаканчик со льдом ко лбу. Совсем как в гадании, где человек выходил на улицы города, держа конкретный вопрос в голове и искал ответ в случайных фразах всех встреченных им людей. Что за ответ был спрятан в подслушанном им разговоре мальчишек? Почему он постоянно слышал об этом мужчине? Должно быть, виной этому было его желание узнать о нем больше. Он не знал даже его имени. Нет, имя как раз его не интересовало. Он хотел знать лишь то, как этот молодой мужчина, так похожий на его дядю Тоси, справляется с грузом неудач и трагических обстоятельств, о чем он думает. Доев клубничный лед, мастер, наконец, оправился от перегрева. Заметив, что солнце, наконец, опустилось к горизонту, он направился к месту, которое не планировал сегодня посетить. В табачную лавку, где попросил сухой бумажный пакет несколькими днями ранее. Неподалеку жил молодой мужчина. Мастер не знал его имени, никогда с ним не заговаривал, лишь несколько раз видел его абсолютно случайно. Мир вокруг беззвучно раскрывался ему навстречу. Самые жаркие часы миновали, но лучи солнца все еще подогревали городские улицы. Молодой мастер по памяти дошел до табачной лавки. Улицы казались опустевшими. Прилавок остался без присмотра. Должно быть, владелец лавки скрывался от жары в глубине прохладного помещения. Можно сказать, сейчас весь город выглядел необитаемым. Мастер задумчиво постоял перед входом в лавку, затем заметил узкую тропинку. Пройдя по ней и завернув за угол, он мог встретить молодого мужчину, того, что выглядел старше своих лет, и напоминал ему святого. «Что я вообще здесь делаю?» Мастер нерешительно замер, чувствуя, как по коже стекает пот. Он не мог сдвинуться с места. Так и не ступив на узкую тропинку, резко повернулся и ушел в поисках ближайшей автобусной остановки. Тянулось невыносимо жаркое лето. Дни наполнились стручками фасоли и кукурузными початками, корочками от арбузов и палочками от мороженого, число которых неумолимо росло под звон пустых пивных бутылок, выносимых через черный ход идзакая. Примечание. Идзакая – тип японского неформального питейного заведения, в котором посетители выпивают после рабочего дня. Функционально идзакая схожи с ирландскими пабами, испанскими тапас-барами, ранними американскими салунами и тавернами. Конец примечания. Дети с больными животами от слишком холодных напитков кривились от горьких пилюль, которые их заставляли глотать рассерженные родители. Казалось, что лето никогда не кончится, но жители города прекрасно знали, что сезоны неизбежно сменят друг друга, стоит прийти новостям о тайфуне. Спертый воздух и высокая влажность застали мастера сразу по пробуждении. Несколько дней подряд температура ночью не опускалась ниже 20 градусов. Это означало, что на город надвигается низкий атмосферный фронт. С самого пробуждения мастер вспотел с ног до головы. Плохое настроение усилилось из-за детей, шумно бегающих по дому перед уходом в школьный поход. Стоило мастеру открыть дверь магазина, как в лицо ему ударил жаркий и влажный воздух, окончательно нагнав уныние. «С самого утра омерзительная погода», — жаловалась его мать, вернувшаяся из больницы, куда ходила за лекарством. «В клинике сегодня выходной». «Ого, доктор Такану в порядке?» «Я совсем запамятовала. Он говорил мне сегодня не приходить. Ему нужно отлучиться на праздник в честь важного знакомого. А я до самых дверей клиники дошла и только там вспомнила. Обидно-то как. Эх, вспомнила бы раньше». Похоже, ее больше раздражала собственная забывчивость, чем тот факт, что клиника оказалась закрыта. «Ветер усиливается. Сегодня надо пораньше закончить с доставкой товаров», — добавила она, приглаживая волосы. Молодой мастер согласился, решив сперва закончить с доставкой, а затем уже заняться бухгалтерией и сортировкой товаров, назначенными на утро. Проклятый ветер. Был еще только полдень, но небо стало совсем черным, а капризные порывы ветра со всех сторон хлестали по мастеру, сидящему на мотоцикле доставки. Дождя не было, но липкий воздух, казалось, весь пропитался влагой. Повсюду торопились люди, усердно готовившиеся к послеобеденной буре. Ветер совсем не приносил облегчения, гоняя до нельзя разогретый воздух. Молодой мастер переоделся перед выходом, но новая рубашка уже успела пропитаться потом и прилипнуть к телу. Мастер беззвучно выругался, как вдруг что-то остановило его. Нет, что-то привлекло его внимание. Желтая ряса. Мастер вспомнил фотографию, виденную в храме. Монах шел прямо навстречу. Это точно был он. Ему навстречу шел молодой мужчина в желтой рясе. «Мастер!» Намеренно сбавил скорость. Мужчина приближался к нему, не осознавая, что за ним наблюдают. Одеяние, принятое им за рясу, оказалось желтым плащом-дождевиком. Мужчина шел, опустив голову под черной бейсбольной кепкой. Привычная бледность и еще большая худоба делали его красивое лицо заметнее, а профиль острее. Энергично двигаясь среди улиц, охваченных предвестниками бури, он выглядел уверенно и спокойно. Молодость и старость в его облике переплелись настолько, что было абсолютно невозможно угадать его настоящий возраст. Он действительно был похож на монаха в желтой рясе. Мастер наблюдал за ним всего мгновение. Образ монаха испарился, стоило его фигуре исчезнуть из виду. В зеркало заднего вида виднелась спина удаляющегося мужчины, одетого в желтый дождевик. «Куда он направляется?» — подумал мастер, последив за фигурой в зеркале. У него не было возможности развернуться в потоке машин и последовать за ним. Дождавшись зеленого сигнала светофора, мастер нехотя продолжил развозить товары. К вечеру еще больше усилившийся ветер наконец пригнал дождь. «Наверное, пора бы закрыть ставни. Но сейчас так душно, да и будет совсем темно». Жена и мать мастера переговаривались, осматривая фасад магазина. Не выключая радио, обе внимательно следили за объявлениями о тайфуне. Покупателей почти не было, с каждой минутой людей на улице становилось все меньше. Сортируя накладные, мастер не мог выкинуть образ мужчины в желтом плаще из головы. Вернее сказать, мужчина в желтом плаще был единственным, что сейчас занимало его ум. Куда он направляется? Он уже вернулся домой? Может, прямо сейчас читает сутры в своей комнате? «Ах, полило!» Он поднял голову, услышав голос жены, и заметил, как асфальт перед магазином словно побелел от отскакивающих от него крупных капель дождя, наконец обрушившегося на землю. «Ого! Окна точно везде закрыты! Ой, кажется, забыла окно в ванной!» Жена, ответив на свой же вопрос, подскочила и бросилась в жилую часть дома за магазином. Мать отправилась следом, чтобы помочь ей. Вышедший на пенсию отец был в отъезде. Он с друзьями отправился на горячие источники в префектуру Яманака. Мастер подумал, что в такую погоду им вряд ли удастся насладиться купанием под открытым небом. Шум дождя постепенно усилился, заглушая звук радио, стоящего на прилавке. В мыслях у мастера наступила абсолютно неподвижная тишина, сквозь которую двигалась одинокая фигура спокойного мужчины. Тот продолжал уверенно идти, окруженный завесой дождя. Придя в себя, мастер заметил, что звук радио стал слышен вполне отчетливо, ведь дождь успел немного затихнуть. Несомненно, теперь дождь будет то усиливаться, то затихать какое-то время. Вернулась жена. «Ох, еле успела. К счастью, не налило внутрь. Кстати, а где фонарик?» «На полке под лестницей». «Так он сломан. Я меняла батарейки, но он не работает. Вспомни, как невесело было, когда отключили электричество в прошлый раз». «Правда? Я и забыл. Ладно, схожу куплю новый». «Сейчас? Но там ливень. Как раз ослаб, смотри. Заодно по пути перекушу. Если подумать, весь день кручусь. С утра и крошки во рту не было. Возвращайся скорее». «Угу». Мастер вышел из магазина. Открывать зонт было бесполезно, его тут же сдуло бы. Прижав ладонью очки к лицу, он бегом направился в магазин электротоваров поблизости. Дожидаясь, пока продавец упакует новый фонарь, мастер размышлял, куда бы отправиться на обед. Выбрав лапшичную, где подают холодную лапшу «соба», он решил быстро заскочить в нее на обратном пути домой. Неприятный ветер подхватывал капли дождя, швыряя их в спешащих по домам редких прохожих. Город лишился всех своих красок, улицы опустели. Вдалеке раздался звук сирены. Неужели пожарная машина? Зайдя в лапшичную, мастер обнаружил, что он единственный посетитель. Это заведение никогда не закрывали на безлюдное время между полуднем и ужином, так что в него всегда можно было зайти за поздним обедом. «Добро пожаловать! Ну и погодка!» Обычно неприветливый хозяин был подозрительно бодр. «А ветер! Буквально чуть-чуть прошелся и весь промок». «Вот, возьмите». Хозяин лапшичной протянул мастеру хлопковое полотенце «Тено Гуи», которым тот вытер голову и плечи. «Холодную дзару соба и пиво, пожалуйста. Как у вас дела? На сегодня закрываемся, посетителей в такую непогоду нет, а будет еще хуже». Примечание. Тенугуи – японское хлопковое полотенце для рук, обычно размером 30 на 90 сантиметров, с нанесенным рисунком. Может использоваться как обычное полотенце, тряпка для мытья посуды, повязка на голову и тому подобное. Дзару соба – гречневая лапша соба с добавлением водорослей нори. Охлажденную собу обычно выносят на бамбуковом подносе дзару. Блюда нередко украшают высушенными листьями нори и заправляют специальным соусом соба цую. Конец примечаний. Мастер, проследив за тем, как хозяин лапшичной открыл для него бутылку пива, ощутил беспокойство. Не хватало привычного звука, который издавала пробка при открывании напитка. Дождь снова усилился. Шум дождя, яростно барабанящего по крышам из оцинкованной жести, поглотил все вокруг. «Ого!» Двое мужчин ошарашенно посмотрели на потолок. Шум был настолько сильным, что его невозможно было игнорировать. Приступив к закускам с васаби и запивая их пивом, мастер снова услышал звук сирен. «Странно. Сегодня много пожарных и скорых. Неужели пожар? Тушить что-то в такой дождь?» В ушах звенело от воя сирен, смешавшегося с неистовым рокотом дождя. Это был звук чьей-то беды, пробудивший в нем беспокойство. Звук сирен не прекращался. Стоило одной, наконец, затихнуть вдали, как появлялось следующее. Было сложно сосчитать количество прибывших машин. «Да что ж такое?» «Странно». Хозяин включил телевизор, стоявший на маленькой полочке под самым потолком. Опять крутили какой-то старый телесериал. Новостей не было. Когда мастер разделался с лапшой и поданным к ней чаем, дождь в очередной раз затих. Он выглянул в окно. Листья орали, и в саду позади лапшичной медленно раскачивались. «Кажется, затих. Спасибо за угощение. Поспешу домой». «Стоит поторопиться. Всегда пожалуйста». Расплатившись, мастер вышел на улицу и инстинктивно поморщился от резкого ветра. Пусть дождь и ослаб, он по-прежнему неприятно бил прямо по лицу. В следующее мгновение мастер застыл на месте. Прямо перед магазином стоял кто-то еще, совсем рядом, словно сцена из его воображения ожила и предстала сейчас перед ним. Пепельно-серая фигура с острым профилем. Не замечая, как дождь яростно колотит со всех сторон, молодой мужчина, не отрываясь, смотрел на свиток в витрине лапшичной. Как долго он стоял здесь? Плаща дождевика при нем больше было. Белая рубашка промокла насквозь так, что можно было разглядеть майку под ней. Брюки стали черными, а с козырька кепки струями стекала вода. Казалось, он не замечал, что за ним наблюдают. Всегда так. «Я вечный наблюдатель, которому нет места в его мире», — вдруг с досадой подумал молодой мастер. Мужчина стоял абсолютно неподвижно, разглядывая свиток. Мастер, стоя рядом, рассматривал его профиль. Хорошо присмотревшись, он заметил, что губы мужчины двигаются, словно тот что-то беззвучно бормотал. В его облике было что-то новое, необычное. Какое-то спокойствие, удовлетворенность, облегчение вперемешку с усталостью. Где же он был все это время, прежде чем пришел сюда? Его не было здесь, когда я пришел. Чем он был занят под таким сильным дождем? Что принесло ему умиротворение? Где и чем он занимался? Мастер ломал голову. Он никак не мог расслышать, что же бормочет молодой мужчина. Молодой мужчина повторял снова и снова: «Наконец-то я нашел ответ. Это мой ответ».